Глава 149. Там нам безопасно будет. Слышим, что люди говорят слово сие. Там нам безопасно будет. Говорят слово сие, отлучившиеся из отечества и дома своего, и желающие туда возвратиться. И так, утешая себя, говорят, там нам безопасно будет, то есть в отечестве и доме своем. Также говорится слово сие и о другом месте, где люди надеются безопасно жить. Однако же о каком месте мира сего не говорится слово сие, не совсем истинно говорится. Почему? Потому что нет в мире сём совершенно безопасного места, как ниже увидим. Где не живет человек, пока в мире сём живет, небезопасности живет. Человеку от утробы материнской до гроба непрестанная брань. Посему прилично и правильно о вечной жизни слово сие говорить нам, христианин. Там нам воистину безопасно будет. Там ничего мы опасаться не будем. Там будем жить без всякого страха. Будем жить в ограде спокойном и мирном. Там совершенный мир и покой будем иметь. Почему вечная жизнь в Священном Писании называется «покой» от Матфея 11:29 к Евреям 4:11. Живя здесь, опасаемся брани и нашествия иноплеменников и врагов. Там этого не будет, ибо там только Царствие Божие, исполненное мира, правды и радости, будет». Здесь опасаемся пожара, голода, моровой язвы. Там ничего этого не будет. Здесь опасаемся злых людей, которые то явно, то тайно делают нам козни. Там этого не будет, ибо там они места не будут иметь. Здесь опасаемся воров и похитителей, которые то явно, то тайно, то лестью имение наше отнимают у нас. Там этого не будет, поскольку оттуда они все будут изгнаны. Здесь опасаемся необузданного языка человеческого, ибо немалый гонитель наш клеветник. Там этого не будет, ибо место то неприступно для таковых. Здесь опасаемся лжебратьи и враги человеку, домашние его, Михей 7:6 от Матфея 10:36. Там этого не будет, ибо там единомысленные и прелюбезные братья. Здесь и дружба небезопасна бывает. Там без зазрения истинная и прелюбезная дружба будет, ибо все будут иметь единое сердце, мысль, волю, хотение и совершенную друг ко другу любовь. Здесь опасаемся еретиков и развратителей святой веры. Там этого не будет, ибо оттуда они будут удалены и заключены в своих местах. Здесь опасаемся плоти и соблазнов мира. Там этого не будет. Здесь опасаемся греха. Там этого не будет, ибо будет совершенная правда и любовь. Здесь опасаемся болезни и печали. Там этого не будет, ибо там не будет болезни, печали и воздыхания. Здесь опасаемся дьявола и злых демонов. Там этого не будет, ибо они заключены будут в своем месте. Здесь опасаемся смерти и ада. Там этого не будет. Там над смертью и адом вечно будем торжествовать. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15, с 55 по 57. Видишь, христианин, опасность и безопасность. В мире сём живущему везде и всегда опасно жить. Будущая жизнь никакой опасности не имеет. О ней правильно и утешительно – можем и должны мы говорить, там нам безопасно будет. Там мы не будем бояться ни брани, ни врагов, ни голода, ни пожара, ни моровой язвы, ни коварных людей, ни болезней, ни клеветников, ни ругателей, ни воров и похитителей, ни дьявола и злых его духов, ни соблазнов, ни смерти и ада, словом, никакого неблагополучия. Ибо всякое неблагополучие оттуда удалено, и всякое совершенное благополучие, совершенное, но вечное, будет там. А отсюда видишь, во-первых, какая бедная в мире сём жизнь наша. Непрестанно беды и напасти окружают нас, и как тернии колют нас. Одна прошла беда, тотчас другая наступает, за другой третья, за третьей четвертая и так далее. И так не иное, что в мире сём бывает, как только бедствие. И как корабль от ветров и волн на море, так мы в жизни сей от бед и напастей колеблемся. Где и какой безопасности в мире сём искать? Отойдешь в пустыню и от всех людей и коварства удалишься. Там большее нападение дьявола и еще больше козней его постигнут тебя. Во-вторых, отсюда следует, как осторожно должны мы поступать, живя в мире сём. «Смотрите, поступайте осторожно», — говорит апостол, к Ефесянам 5:15. «Как птица, сидя, всюду смотрит и бережется стрельца и ловца, так христианину всего в мире сём опасаться должно». В-третьих, старание наше без помощи Божией бессильно, особенно при нападении невидимых врагов. Посему непрестанно должно воздыхать и молиться Богу, дабы сам нас всесильную Своею десницею сохранил. Христианин, читай псалмы святые, и увидишь, как Давид святой молитвою и хвалением имени Божия как бы крепкую стеною от врагов своих защищался. «Хваля, призову Господа, и от врагов моих спасусь» — Псалом 17. Делай и ты так же, да спасешься от наветов вражьих. Как ты умножил милость твою, Боже! Сыны человеческие под кровом крыльев твоих будут благонадежны. Псалом 35. В-четвертых, если столь опасно и бедно в мире сём житие наше, христианин, зачем нам желать долгого в мире сём жития? В мире сём жить не иное, что есть, как всегда бедствовать. И желать долго в мире сём жить не иное, что как долго бедствовать. Посему пророк святой о сём сетует и воздыхает, говоря: «Горе мне, что жизнь моя в переселении продолжительна» — Псалом 119. «Лучше день блаженной смерти, нежели рождение. Рождаемся на беды, но блаженная смерть полагает конец всем бедам. Желай, христианин, недолгого жития, как сыны века сего делают, но желай блаженной кончины». В-пятых, если только в одной вечной жизни безопасность, мир, покой, радость, веселье и истинное, совершенное и вечное блаженство, поспешим туда, христианин. Поспешим, презрев всю суету мира сего. Там нам безопасно будет. Блажен, кого ты избрал и принял, вселится он во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего. Свят храм твой, дивен правдою. Услышь нас, Боже Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко. Псалом 64. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил, всемерно желает душа моя во дворы Господни, и прочее до конца 83-го псалма.